и он вышел. Наступило воскресенье, 22 февраля. На улицах было невероятно тихо. На Карл-Юханс-Гатте не видно было ни одного пешехода, хотя ночные клубы и некоторые пабы были еще открыты. Метель тяжело и влажно мела с фьорда и отпугивала большинство гуляющих от поиска новых приключений. Даже на стоянке такси у Национального театра, где обычно в это время происходили драки и громкие ссоры, было почти безлюдно. Только девушка в слишком короткой юбке и легких ботинках стояла спиной к ветру, переступала с ноги на ногу и быстро говорила что-то в мобильный телефон. «Лучше проехать по Дроннинг-Меутсгатте», — сказал один из полицейских и сунул в карман клочок бумаги. «А, по-моему, Дроннинг-Меутсгатте», — повторил полицейский. «Кто из нас объезжает этот район годами?» Младший полицейский сдался. Он первый раз дежурил с этим здоровенным мужиком, развалившимся сейчас на пассажирском сиденье, и решил, что лучше всего помалкивать и делать то, что скажут. Они продолжали ехать в тишине. «Вот», — сказал младший, останавливая машину, «за большим сугробом на Витфилдсгатте, это лучшее место для парковки». «Выбираться отсюда будешь сам», — ворчал здоровенный полицейский, с большим трудом выбираясь из машины. «Если мы не сможем выехать, разбираться с этим дерьмом будешь сам. Я возьму такси. Просто чтоб ты знал. Я, черт побери, не собираюсь...» Последние слова отнес порыв ветра. Молодой полицейский ступал в следы коллеги. «Чертовски повезло!» Демонстративно, в сторону, произнес старший, ловко открывая подъездную дверь отмычкой, заградив при этом широкой спиной замок. «Дверь, мать ее, была открыта! Так что не понадобятся никакие разрешения, ни от каких гребаных юристов. Давай заходи, полицейский Кальвю!» Петру Кальвю было 29 лет, и он до сих пор не растерял свою детскую веру в добро. Он был аккуратно и коротко пострижен и хорошо одет. В сравнении с неряхой в джинсах и стоптанных ботинках Мартинс, который шел впереди него к лифту, Петер Кальвю выглядел так, будто в полицию Осло его завербовали из Академии Вестпойнт. У лестницы он остановился, заложив руки за спину. «Это грубое нарушение закона», — сказал он срывающимся голосом. «Я не могу... Заткнись!» Равнодушно оборвал его старший коллега. Дверь лифта открылась. Коллега бесцеремонно ввалился внутрь. Петер Кальвю, поколебавшись, вошел за ним. «Поверь мне», — сказал старший полицейский с издевательской улыбкой, — «в этой профессии не выжить без мелких нарушений». «Мы должны приходить неожиданно, сам понимаешь», — он подмигнул. Взгляд был странный. Один глаз синий, другой карий, как у Лайки. Они поднялись на четвертый этаж. Лысый полицейский ударил кулаком в зеленую дверь. Прежде чем прочел имя на табличке, роль которой исполнял клочок бумаги с неуклюжими буквами, прикрепленной к косяку канцелярской кнопкой. Потом поднял глаза и прочитал. «Ульрик Гемселюнд». «Все правильно». Тут он отошел на два шага назад и с невероятной силой ударил плечом по двери. Из-за нее раздался крик. Полицейский разбежался еще раз и ударил по двери ногой. Дверь поддалась, сорвалась с петель и начала валиться на пол в коридоре, как в замедленной съемке. —